Глава 16. Взгляд скользнул по напряженным лицам бойцов, которые сидели в салоне микроавтобуса, и я спросил: «Как настроение?» «Нормально!» – первым отозвался Свен. «Уделаем Кирисона!» – ему вторил штурмовик, еще один гвардеец Сэма Чу, который вместе со своими друзьями присматривал за мной. «Мы готовы!» Третьим был Ломов. Приподняв руку, я прервал остальных боевиков и продолжил. «Братва, понимаю, что все вы люди опытные. Но повторяю, никакой самодеятельности. Работаем по плану и прикрываем товарищей. А сейчас всем еще раз проверить броню, связь и оружие». Заклацали затворы, и салон наполнился шумом. Боевики занялись делом, а я отвернулся и посмотрел вперед. «Мы все ближе к району Оскай. Еще немного и окажемся на территории противника, соединимся с другими штурмовыми группами и атакуем базы местного пахана. Он в подвале крупного супермаркета. Там его штаб-квартира. И это одна из пяти точек, по которым будет нанесен удар. Мне, конечно же, досталась главная цель. Уберем Кирисона с игровой доски, и половина дела сделана. А если еще и остальные группы хорошо отработают? Уже завтра Тангархолл узнает, что район Оскай принадлежит семье Кампино». Все спокойно. Микроавтобус с надписью «Фрукты» и олиповатой рекламой на бортах не спеша приближался к цели, и я закрыл глаза. «Итак, что мы имеем?» «Гортаины покинули Амур. Они растворились в космосе, и жизнь на планете снова вошла в привычную колею. По крайней мере, внешне. Никакой паники и нервозности. Гражданские живут привычной жизнью, доны делают деньги и ведут криминальные войны, а военные отослали в столицу просьбу о помощи, сформировали группу исследователей и стали разбираться, с кем их свела судьба. Информации у них немного. И без помощи из метрополии они бы еще долго не смогли понять, кто такие драконы. Но имелась гиперсвязь, и у Орландо Таги были собственные искусственные интеллекты, не хуже мастера или калачика, который непонятно где находится и чем занимается. Вот они-то информацию к размышлению адмиралу Сильвани и подкинули. Не знаю, что именно сообщили командующему группировкой Ирис. Однако эти известия так сильно его встревожили, что он начал спешно укреплять оборону планеты, а затем ему подчинили планетарный гарнизон. Будет вторжение гортаинов или нет, сие скрыто полумраком. А пока факты таковы, что в любой момент могут появиться негуманы, и военные получили в руки дополнительные рычаги давления на правительство Амура, местных олигархов и генерал-губернатора. Хорошо это или плохо? Для меня, как для человека, наверное, хорошо. А для диверсанта Тора Строгова, скорее всего, плохо. Военные давно ратуют за то, чтобы прижать криминальные кланы, поставить под контроль их доходы, заводы, нелегальное производство и боевиков. Но раньше не хватало сил, и самое главное, не было облеченного солидными полномочиями единого руководителя. А сейчас он появился, следовательно, адмирал Сильвани может начать наступление на донов, и это помешает моим планам. Хотя чего я всполошился раньше времени? В данный момент все спокойно, я продолжаю идти к своей цели, и у моей команды нет ни единого прокола. А кроме того, Дон Илья Кампино уже знает, что у него появился подающий большие надежды бригадир Демид Валенштейн. Сэм Чу держал главного босса в курсе своих дел и хорошо отзывался о моих достоинствах. А я наблюдал за ними через видеокамеру охраны, которую контролировал мастер, и посмеивался. «Ничто человеческое мне не чуждо. Я должен признаться, что приятно чувствовать себя умнее противника». «Приехали!» — возвращая меня в реальность, сказал водитель. Я открыл глаза. Действительно, мы добрались до супермаркета «Золотой фазан» и въезжаем во двор. Следом еще один микроавтобус и фура. Документы у нас в порядке, охрана пропускает без досмотра. Еще немного и начнется бой. Высаживаемся, давим сопротивление и через склад прорываемся в подвалы. Пискнула рация, и командир второй штурмовой группы, опытный наемник с позывным «Челюсть», доложил. «Второй на исходных позициях. Ждем подтверждения от первого. Первый — это я. Челюсть со своими наемниками отрезает Кирисону путь к отступлению, и если он на месте, можно работать дальше. Первый подтверждает. Операция продолжается. Действуйте. Невдалеке раздался взрыв. Наемники обвалили подземный ход из подвала и начинают прорыв. Мы идем навстречу и в идеале встретимся в штабе Кирисона. Микроавтобус остановился, и, открывая дверь, я закричал. «Пошли!» Боевики хлынули наружу и сразу вырвались вперед. Затрещали выстрелы, и бойцы Кирисона, которые выглядели как грузчики и складские работяги, не успев достать оружие, стали падать наземь. За 15-20 секунд мои головорезы свалили больше десятка врагов, после чего, так и не сделав ни единого выстрела, я вошел в склад. Слева тень. Опасность. Все чувства на пределе, и мои движения резкие, быстрые и доведенные до автоматизма. Я метнулся к ближайшему укрытию, спрятался за металлическим контейнером, и над головой прошла очередь. Пули, выбивая куски штукатурки, ударили по стене за спиной. Я приподнялся. Короткая пауза. Всего на пару секунд. Противник, молодой бритый крепыш, высматривал меня. А когда увидел, было поздно. Я выстрелил раньше из Тауруса. И не промазал. Одна за другой три пули угодили ему в голову, и он, уронив автомат, завалился на спину. То... Рядом появился Ломов, который хотел назвать меня настоящим именем, но вовремя опомнился и поправился. «Командир! Держись в тылу! Не подставляйся! Сами все сделаем!» Я ему не ответил. Только кивнул и двинулся по следам штурмовиков. А следы приметные. Трупы и кровавые лужи на полу. Штурмовики оказались подготовлены лучше бойцов Кирисона, и они были в броне. Поэтому шансов выстоять у противника немного. Имелись вмонтированные в стены и потолки автоматические ловушки, но они деактивированы мастером. Есть запасной выход, но там наемники. Можно вызвать подмогу, но связь Кирисона с внешним миром заблокирована. Бой быстро смещался вниз, в подвал, и я продолжал свой путь. Прошел через склад и выбрался на лестницу, которая уходила вниз. Спокойно и никуда не торопясь, спустился на три уровня и добрался до бункера. До появления централов один из местных богачей строил для себя бомбоубежище, а потом про него забыли, и оно исчезло из всех градостроительных планов. Вот почему люди Кастро никак не могли обнаружить Кирисона. И теперь надежный схрон стал для мятежного бригадира ловушкой. Наконец я добрался до бункера. Бронированная дверь заперта изнутри. За ней несколько комнат, и там прячется тот, кто нам нужен. Операция вошла в заключительную фазу, и я связался с мастером. «Порадуй меня!» Код двери... 3 5 6 2 2, прошипел динамик коммуникатора и отключился. Штурмовики прилаживали к двери взрывчатку. Однако я их опередил. «Назад!» Боевики отступили, и я набрал названный мастером код. Как и ожидалось, он подошел, и бронированная створка медленно отъехала в сторону. Снова мне пришлось уйти назад, и штурмовики продолжили наступление. Бум-бум! Внутри разорвались светошумовые гранаты, а затем затрещали автоматы. Перестрелка продолжалась недолго. Вскоре все стихло, я шагнул в бункер и, осматриваясь, прогулялся по комнатам. Кирисон устроился хорошо. Есть бассейн, столовая, кухня, лифт и 5 жилых комнат. Можно привозить девочек и развлекаться, никто не помешает. А места хватит не только хозяину, но и охранникам. Кругом ковры, кожаные диваны. В каждом помещении столик с фруктами и компьютер с коммуникатором для связи с внешним миром. Есть видеосистема и даже один шкаф с самыми настоящими бумажными книгами. Возможно, раритетными. «Молчун! Он здесь!» В коридоре появился улыбающийся Свен, который указывал в сторону кабинета. «Кирисон живой?» «Да!» — он кивнул и добавил. «Живой и почти невредимый. Немного помяли при захвате, но в рамках дозволенного. Пройдись по бункеру и выгони всех. Кто станет мародерничать, тому голову оторву. Понял? Еще. Вызови на связь вспомогательные группы. Если нужно, вышли им подкрепление. Свен умчался выполнять приказ, а я вошел в кабинет, где застал пару боевиков и скованного наручниками Кирисона, средних лет худощавого брюнета. «Кто ты?» Увидев меня и опознав командира, завопил Кирисон. «Где я тебе дорогу перешел?» Я присел напротив него, бросил взгляд на стол и заметил планшет, который наверняка принадлежал Кирисону, а затем пододвинул его к себе. Скорее всего, в нем немало интересной информации, которая мне пригодится. «Ответь, кто ты?» Кирисон продолжал орать, и, усмехнувшись, я дал знак заткнуть ему рот. Боевики с криминальным авторитетом не церемонились. Живо сунули ему в рот кляп и натянули на голову полотняную маску, а потом потащили к выходу. Допрашивать пленника будем в другом месте, более спокойном. Отсюда надо уходить. Бункер запечатаю и отходим».